Глава 11. Ссору начал, как всегда, подполковник. Он прискакал из головной роты. «У вас курят в строю, капитан!» — кричал он. «Подтянуть людей не умеете!» Лошадь суетилась под ним и била ногами, зараженная беспокойством всадника, который вьюном вертелся в седле. Ротный наш штабс-капитан Нафталинцев лениво вздымал руку к козырьку. Лицо его выражало ложь и иронию. «Мы не на параде, господин полковник», — вяло возражал он. «Врать изволите», — кричал подполковник. «Вы все в обоз норовите, в тыл, в резерв чинов». Начался длинный язвительный разговор, наполненный взаимными упреками в трусости, в неспособности, старыми служебными обидами, цитатами из «Русского инвалида». Злорадство, с которым прежде солдаты наблюдали грызню офицеров, исчезло теперь во вторую неделю похода. На привале и без того много дела. «Ну, кого он сейчас кроет?» — осведомлялся Колесник, скидывая мешок и принимаясь разбираться в вещах. «Мотивирует штабных», — равнодушно отвечал Степиков, самый любопытный из нас, однако тоже охладевший к однообразным ссорам начальства. Разоряется насчет захода правым флангом. Это означало, что подполковник перешел ко второй части программы и поносит начальника дивизии, командира корпуса, командующего армии, добираясь до начальника главного штаба. Мы же приступили к тем сложным, многочисленным делам, которыми заполнено солдатское время на привале. Прежде всего, поесть. Давно уже походные кухни не работали из-за отсутствия припасов. У солдат начинался сухарный понос. Мы продвигались по австрийской земле среди русинских мужиков. Привал не без умысла был сделан неподалеку от деревни. Трижды с начала похода менял я свое отношение к товарищам. «Так вот оно, мародерство!» — взволнованно думал я в первый день, тревожимый литературными реминесценциями. Покуда солдаты громили крестьянские халупы и, неясно воображая себя участником наполеоновских походов, ординарцем Даву, фабрицием под Ватерлоу. Но к вечеру я решительно стал на сторону крестьян, тронутый их криками. Я кидался в драки с грабителями, я бегал с доносами к ротному. Мое человеколюбие длится целый день. На следующий я присоединяюсь к мародерам. Я голоден, я хочу есть, я не имею права быть благородней моих товарищей. Наша пятерка действовала сообща. Лео рыл картофель, я и Колесник таскали кур. Уже на третий день похода я делал это с такой ловкостью, как будто во всю свою жизнь я только и знал, что таскать крестьянских кур, как будто не было в этой жизни поклонения Гегелю, прелюдии Шопена, теософии влюбленности. Колесник при этом играл роль подручного, держал наготове мешок и пугал крестьян, не прибегая, впрочем, к насилию, даже угрозе, а единственно зверским выражением своего заросшего лица. Степиков стряпал, проявляя изрядный поварской талант. Куриленко благосклонно принимал пищу. Приходилось упрашивать его. Он был в одном из своих припадков меланхолии. Она выражалась в необыкновенной молчаливости, изредка прерываемой короткими загадочными фразами, вроде «Со мной соглашались? Не соглашались? Так нечего мне голову крутить». Или после долгого и пристального созерцания кончиков собственных пальцев: «Катитесь вы все к чертовой матери!» На паровом катере деловито осведомился Степиков, собирая сучи для костра. Но Куриленко ощерил зубы с такой свирепостью, что Степиков тотчас откатился, не удержавшись, впрочем, от многозначительного подмигивания и фразы: «Ну, чем ты лучше тети Евтухи?» Фразы, уже давно приобретшие в нашем кругу условный комический смысл, так что смеяться после нее стало добрым товарищеским обычаем. К ней прибегали иногда даже для искусственного поднятия настроения. например, после целого дня утомительной ходьбы или когда кто-нибудь из нас слишком сильно начинал тосковать по родным. Но Куриленко остался недвижным, и я откладываю душевный разговор с ним еще на один день. Вот и сейчас он валяется на земле в позе пресыщения и злобы, как альпинист, взобравшийся, наконец, на вершину Гау-Ризанкара и увидевший, что не стоило драть колени, потому что кругом открываются одни невыразительные долины да кучка грязи, оставленные туристами, покуда мы с Колесником вытряхиваем из мешка трех тощих русинских петухов. «Эти петухи у меня уже в печенке сидят», — недовольно ворчит Степиков, опаливая их над костром. «В других ротах парни телят режут». «Теленка отдавать под нож ни за что», — бормочет Колесник. «Вот птицу я люблю крошить», — прибавляет он в своей мечтательной манере и тоже простирается на земле. Действительно, ни разу за все время похода не удалось мне подбить Колесника на то, чтобы стащить теленка. Он жалеет их. У него крестьянская нежность к скотине. Он мечтает во время нашего будущего отступления из Галиции, в котором он почему-то не сомневается, забросить веревку на корову или даже на двух и гнать их до своей деревни. Обед готов. Степиков объявляет, что он приготовил два блюда: ризотто из курицы и рагу из потрохов. Мы долго трудимся над ними. Мы наполняем желудочные мешки со сладострастием скупцов, костями, гребнями и шпорами. С едой покончено. Она отняла, как мы и положили, полчаса. Двухчасовой привал у нас строго распределен, иначе мы не успели бы все сделать. Сейчас наступает второй получас, посвященный ногам. Ноги заняли в нашей жизни такое же исключительное место, какое в казарме занимал кипяток. Все разуваются. Из сапог, из шерстяных чулок, из газет, из портянок вылазят, разминаясь, пошевеливая пальцами, солдатские ноги. Мы внимательно разглядываем их, отирая и поглаживая, как малых ребят. Куриленко мрачно промывает их в луже и потом ножиком пластинка за пластинкой срезает мозоли. Другие прокалывают штыком или шилом большие жемчужного цвета пузыри, натертые на пятках, возятся с ногтями, режут комки дикого мяса, выросшие на пальцах. Мы не шевелимся, мы не разговариваем, мы предаемся неге разутости. Ноги мирно колушатся под небом, поворачивая к ветру свои потертости, ссадины, опухоли, фурункулы. Ноги дышат. Ветер разносит по дороге кислый, слегка гнилостный запах. Запах стоверстного похода. Но время идет, надо обуваться. Те, у кого есть бумага, обертывают ей ступни. Сейчас, правда, тепло, но нельзя доверять февральской теплоте. Идут в ход письма с родины, обрывки газет, пораженческие прокламации, щедро разбрасываемые с неприятельских самолетов. Они особенно высоко ценятся из-за своей плотной бумаги. Мой жизненный опыт обогатился множеством ценных сведений, в том числе искусством наматывать портянки. В уставах есть куча ненужных вещей, но нет ни слова о том, как уберечь ноги. Я расстилаю портянку на землю и пеленаю ногу широкими ровными слоями. Короткий конец идет под подошву, пальцы располагаются не далее, чем в двух вершках от края. Я обеспечен теперь, что в походе портянка не собьется в твердый комок, причиняющий невыносимую боль. Потом мы берем гусиный жир, сбереженный для этой цели Степиковым, и смазываем им сапоги. С ногами покончено. Наступает самая неприятная часть привала — чистка винтовки. Она ненавистна нам со своими 11 фунтами и истерической манерой ржаветь от каждого пустяка. Мы всегда в страхе. Как бы ни случилось раздутие ствола, не сдвинулся прицел. малейший холод, и она потеет, как туберкулезный, или покрывается раковинами, как прокаженный. Приходится беречь это тонкое и нежное создание, чтобы оно могло убивать как следует. Проклиная винтовку, мы смазываем ее осторожными, почти ласкающими движениями, предписанными уставом. «А придешь в окопы», — сердито замечает Куриленко, растирая магазинную коробку промасленной тряпкой, — «навалит земли из-под блиндажа, затвор не повернешь». Мы навьючиваем на себя все, что полагается иметь солдату в походе — шанцевую лопатку и кирку, котелок, флягу, вещевой мешок. Сейчас в путь последняя фраза перед командой в ружье. Интересно, куда подевались все офицеры? Не знаешь, что ли? В обозе солдатские подарки жрут. А говорят, наши разбили турциев. Ванька безголовый, говорили тебе, Турция наш союзник. Гляди, ребята, австрийские самолеты. А что же ты наших нигде не видать? Летать боятся? Дубовая ты голова. Их в Питере держат, на случай, если прилетят цепелины. На случай революции, говорю я. Внезапно Куриленко раздражается бранью. На кой черт тебе эта революция? Одна власть, другая власть. Хрен редкий не слаще. Никакой власти, чтоб не было. Вот это революция. Ну, теперь мне все ясно. Анархистские лозунги. Куриленко откуда-то набрался анархизма. Я не могу этого оставить так. Анархистам не место в нашей организации. Недаром я штудировал с Кипарисовым Прудона, Бакунина, Теккера, Маккая, Кропоткина и Сореля. Я набираю полную грудь воздуха и мгновенно ощущаю свою сиротливость. Под огромным серым небом, на топко чужой земле, копошится моя 12-я рота, голодная, неграмотная. Из 4-го взвода наносится крик фельдфебеля. «Порядка не вижу!» Он цукает ратников, он заставляет их петь. Ратники, бородатые мужики, по бабье подоткнув шинели, запевают одичалыми голосами. Ноги без сапог, ноги обмотаны тряпками. «Раздайтесь на певы победы, пусть русское сердце вздрогнет!» Вот когда мне недостает спокойствия стомати, решительности Левина. «А как же классы, Куриленко?» — говорю я тихо. «Борьба классов, ведь она остается». Но тотчас умолкаю, взглянув на Куриленко. Он весь дрожит, каждая часть его лица спорит с другой. Он разевает рот, точно ему не хватает воздуха. Ему не хватает слов. Я еще не знаю, откуда набрался Куриленко своего анархизма. Накачал его кто-нибудь или просто сказалась старинная природа крепкого мужичка, та самая, которая впоследствии, всего через год, сделает Куриленко в туманных поисках вольности предводителем махновской шайки на Украине и даст ему в начальнике штаба рефлектирующего интеллигента штабс-капитана Нафталинцева. А может быть, анархизм Куриленко родился просто из усталости, из голодного состава крови. Но мне ясно, что все сдвинулось в этом парне. Ведь мы сами, и я, и Стомати, заразили его муками мыслительной работы. В его мозгу прокладываются сейчас новые ходы, новые ассоциативные связи. От ломания шапок перед помещиком к поджогу усадеб, к переделу богатств. Это чудовищно трудные работы для девственного мозга, которые вовне выражается ужасным морщением лба, матюканием и даже внезапными слезами, стекающими по худым щекам Куриленко. Мы идем. Батальон шагает по дороге. Винтовки торчат как попало. Мы идем не в ногу. Уставы, уставы, где вы? Невозможно понять, куда мы идем. Повороты бесчисленны. Иногда поворачиваем обратно, и кажется, что мы идем назад в Россию, в Одессу, на угол Успенской и Пушкинской. В заведении шипучих вод монастырского. с продажей мороженого и вафель со взбитыми сливками. Отдаленный гул канонады. Мы суетимся, как муравьи. Если б взглянуть с высоты птичьего полета, оказалось бы, что мы идем самым коротким и безопасным путем. За нами сотни верст, но перед глазами все время только крохотный кусок, не более 200 шагов. От этого все передвижения кажутся бессмысленными, рождают гнев. Мы как муравьи, о которых Фабр говорит, что они не сознают своих чудесных талантов, подобно тому, как желудок не сознает своей химии. Ротный проезжает мимо на коне. В сумерках видна его улыбка, ленивая, покровительственная. Наша рота идет последней, она в тыловом охранении. Но уже давно мы догнали полк. Все смешалось, австрийцы свободно могли бы окружить нас и перебить. В темноте мы прижимаемся друг к другу. Я ощущаю большое теплое тело Колесника. Теплота воспринимается как дружба, неразрывная, на веки веков. Я знаю мысли Колесника. Он мои. Мысли всех 250 одинаковы. Это страх перед окопами, куда мы сейчас придем. Стоп, мы пришли. Но этот страх уступил место более могущественному чувству, на этот раз принадлежащему одному мне. Едва мы залезли в окопы, и нас со всех сторон обступила земля, уже подернутая весенней сыростью. Это чувство шло от запаха земли, и сила этого запаха была не только в свежести трав, уже лезших из загаженной окопной земли напролом к солнцу, не только в гниении луж, вдруг сделавшихся теплыми и вонючими, как грязевые ванны, прописанные под агриком. Земля сильнее, чем всем этим, пахла воспоминаниями. Она пахла для меня переездом на дачу, зацветанием сирени, блеском велосипедных спиц, прогулками на дедушкиной яхте Идес. Когда склоняешься над бортом и видишь на ужасной глубине движение огромных масс синевы, тяжелых и чистых, как счастье, а поверху, вертя голубыми мясистыми шлейфами, вдруг проплывает пухлая медуза, похожая на внезапно разбогатевшую спекулянтку. Вечерним чаепитием пахла земля за широким столом под деревьями, и в стакан, украшенный вензелем дедушки Шабельского, вдруг тихо падает цвет акации. Нежное весеннее небо накаляется закатом, с которым начинают в разных местах спорить керосино-калильные лампы в киосках, бросая свое шипучее сияние на корзины с лимонами, на решетки, увитые плющом, на стайки смешливых девушек в белых платьях и с голыми уже загоревшими руками, затевающих фанты с поцелуями в аллеях, обсаженных персидскую сиренью, и уж совсем почти темных, отчего все кругом приобретает странную и волнующую значительность. И так силен был комплекс этих полудетских ассоциаций, которые беспрерывно источала из себя галицийская земля в виде маленьких белых паров, становившихся уже видными в рассветном мерцании, что я испытал чувство сладкой, умилительной слабости, бессильно прислонившись к брустверу и сжимая холодное ложе винтовки. Только один уголок в голове, оставшийся трезвым в этом всеобщем опьянении мозга, продолжал сопротивляться потоку воспоминаний не потому, что вспоминать в окопах о тыле, о городской жизни опасно, ибо это понижает способность организма противостоять тифу, снарядам смерти. Я узнал это фронтовое правило гораздо позже. А потому, что все эти ассоциации сытости, красоты, приволья, весь этот тяжелый груз беспечной жизни потянул меня назад к ракету, к карманным деньгам, к возможности иметь собственный мотоциклет, от бунтарства, от братства с Колесником, от бессонных ночей над Плехановым, точно я был не более чем молодой и шаловливый фокстерьер с голубым бантом на шее, выведенный на прогулку и уже среди травы и солнечного блеска вообразивший себя свободно. а хозяин вдруг потащил его к себе, натянув ослабевшую цепочку, или даже не цепочку, а просто свистом, который содержал в себе сразу идею побоев и идею похлебки с жирными суповыми костями. Трезвый кусочек мозга, в который как будто сбежались, как остатки разбитой армии в последнюю крепость, остатки воли, мужества, честности, продолжал слабеющим голосом призывать к работе, требовал перерубить привязь, проклясть Абрамсона, отречься от наследства. Сразу все прекратилось. Запах земли был резко перечеркнут другим запахом — пороха и горячего металла, запахом выстрела. Я услышал над ухом грохот и увидел рыжее пламя, вырвавшееся из винтовки Куриленко. Я мгновенно дослал патрон в канал ствола и тоже выстрелил. Слева от меня выстрелил Колесник. Поднялась пальба. Особенно неистовствовал Куриленко. Пустые обоймы кучами валились из-под его большого пальца. Австрийцы начали отвечать. Пули свистят над головой и утихают, втыкаясь в землю. Я совсем не чувствую страха. Но, может быть, мое сердцебиение — это и есть мой страх. Я кошусь на Куриленко, стремясь разглядеть сквозь рассветную мглу, нет ли у него сердцебиения. Кто-то хватает меня за руку и кричит над ухом. «Отставить стрельбу!» И подбегает Куриленко и тоже кричит. «Отставить стрельбу!» Я вглядываюсь, это ротный. По окопам передается «Отставить!». Ротный смотрит на Куриленко и говорит. «Старый солдат, называется, поднял стрельбу без команды. Порядка, что ли, не знаешь?» «А меня про порядок спрашивали?» — угрюмо говорит Куриленко. «Не спрашивали. Так мне плевать на порядок». Я ужасаюсь вольности куриленковского ответа. Ротный иронически смотрит на меня. «Слыхали?» — говорит он. «Как вам нравится этот доморощенный анархист?» «Ваше высокоблагородие», — говорю я, бледнее. Ротный машет рукой. «Бросьте, вольно определяющийся», — говорит он. «Это нелепое титулование. Какое я высокоблагородие? Я присяжный поверенный нафталинцев, волей судеб обращенный в защитники царя и отечества. Смотрите же, господа», — прибавляет он, меняя иронический тон на деловой, — «без команды не стреляйте. Приказ по участку ввести неприятеля в заблуждение». «Ваше высокоблагородие», — говорит Куриленко, — «я старый солдат, меня не обдурят. Просто надо беречь патроны, потому что их мало». Нафталинцев смеется и внезапно умолкает. Мимо нас проходит полуротный прапорщик из веков. Здоровый, молчаливый детина в романовском полушубке. Нафталинцев кивает нам головой и идет за ним. «Прапорщик!» — доносится до нас его голос, не утративший штатской изнеженности. «Судите-ка мне вашего очаровательного Кэпстена!» Куриленко подмигивает мне. «Слыхал?» — говорит он. «Ротный из анархистов? Он и книжки давал мне». Таясь, Куриленко вытаскивает из-под шинели желтенькую брошюру. Я читаю. «Жан Граф. Умирающее общество». «Куриленко», — сурово говорю я, — «нам с анархистами не по пути. Толпа революции не сделает. Нужна организация, дисциплина». Тотчас я понял, что сделал ошибку, сказав это слово. И вообще мне надо собраться с мыслями. Я не приготовлен к нападению с этой стороны. Извольте в окопах, под вражескими пулями, сколачивая из полуграмотных солдат социал-демократический кружок, вести идейные дискуссии с анархистами.